свидетельствует, что Кеннеди признал ошибочность своего решения. Тем не менее, поражение в заливе свиней до предела накалило антикубинские страсти в Америке. В Конгрессе и в печати раздавались призывы о прямом вторжении на Кубу. Кубинские руководители провели ряд крупных военных мероприятий на случай нового нападения. Одновременно началось быстрое развитие кубино-советских отношений. Этому способствовали важные перемены на самой Кубе. Кастро был избран первым секретарем национального руководства Объединенных революционных организаций. Советский Союз принял решение оказать экономическую помощь Кубе, в первую очередь закупками кубинского сахара. В августе 1962 года было подписано соглашение о поставках оружия для Кубы. Куба готовилась к самозащите на случай нового вторжения контрреволюции или прямой военной акции тех или иных государств Центральной Америки. Наконец, интервенции Соединенных Штатов. Забегая вперед, расскажу о чрезвычайно любопытном диалоге, который произошел на конференции, посвященной кубинскому кризису, в январе 1989 года в Москве между членом Политбюро ЦК Компартии Кубы Рискетом и бывшим министром Соединенных Штатов Америки Робертом Макнамарой. Рискет сказал, что кубинское руководство было абсолютно уверено в неизбежности новой интервенции против Кубы, которая в той или иной форме будет поддержана Соединенными Штатами. Этим объяснялись неустанные заботы Фиделя Кастро не только в создании прочной армии и ее вооружении, но и обучении народного ополчения. Макнамара со своей стороны торжественно заверил, что у администрации Джона Кеннеди никогда не было планов нападения на Кубу. Правда, Кеннеди очень беспокоила возможность развертывания Фиделем Кастро партизанских движений в Центральной и Южной Америке. Это был один из наглядных примеров полного непонимания целей другой стороны. Рискет заявил также, что хотя кубинцы были уверены в победе в случае вторжения на их остров агрессоров, тем не менее они рассчитывали на помощь Советского Союза. Но кубинское руководство никогда не ставило вопроса о размещении на острове ракет с ядерными боеголовками. Оно хорошо понимало огромный риск для кубинского народа, связанный с таким размещением. Идея и инициатива размещения ракет исходила от самого Хрущева. Мне довелось редактировать одно из продиктованных им Фиделю Кастро писем уже после завершения кубинского кризиса. Это письмо носило очень личный характер. В нем Хрущев откровенно и искренне рассказывал о том, каким образом в его сознание запала мысль о ракетах на Кубе. Произошло это в Болгарии, судя по всему, в Варне. Хрущев и тогдашний министр обороны СССР Малиновский прогуливались по берегу Черного моря. И вот Малиновский сказал Хрущеву, показывая в сторону моря: «На другой стороне в Турции находится американская ракетно-ядерная база. Пущенные с этой базы ракеты могут в течение 6-7 минут уничтожить крупнейшие центры Украины и России, расположенные на юге страны, включая Киев, Харьков, Чернигов, Краснодар, не говоря уже о Севастополе, важной военно-морской базе Советского Союза». Хрущев спросил тогда у Малиновского, почему Советский Союз не имеет права сделать то, что делает Америка? Почему нельзя, например, разместить наши ракеты на Кубе? Америка окружила СССР своими базами со всех сторон и держит его в клещах. Между тем, советские ракеты и атомные бомбы расположены только на территории СССР. Получается двойное неравенство. Неравенство количества и сроков доставки. Так он задумал и обсудил эту операцию вначале с Малиновским, а затем с более широкой группой руководителей и, наконец, получил согласие президента.